Эпилог. Делария вновь вошла в просторный зал, посреди которого стоял шикарный обеденный стол. Ирсаал шел позади и глумливо улыбался, будто задумал очередную гадость. От его взгляда по спине девушки пробегали мурашки. Но стоило ей только ступить в зал, как замерла на месте, не в силах поверить собственным глазам. «Ди!» – радостно воскликнул Ал и бросился к сестре. Заключил ее в крепкие объятия и поднял над землей, сделав круг. «Что? Что ты тут делаешь?» – ошеломленно спросила она. Но вместо парня ответил некромант, прошедший к своему месту. «Это единственное живое существо, искавшее тебя. Остальным, как ты заметила, плевать». «Нет», – покачала головой Ди, – «неправда». «Это так», – брат посмотрел ей в глаза, держа за руки. «Я просил их, Ника, Скелла и остальных, чтобы отправились на поиски, но они побежали за каким-то желанием». «А он отправился на твои поиски», – продолжил Ирсаал. «И знаешь, что сделал ваш учитель?» – от этих слов хмыкнул. «Взорвал проходную дверь, чтобы Ал больше не вернулся. Теперь довольна своей школой?» «Быть того не может», – запротестовала Делария. «Они ведь заботились о нас». «Они оберегают, пока вы им нужны», – некромант сделал глоток из длинного бокала. «Мне казалось, что хотя бы этому я тебя научил. Всем нужна лишь выгода. И он», – кивнул на призрачного брата, – «тоже моя выгода». «В смысле твоя?» – он удивленно уставился на Ирсаала. «Ты будешь отличным подарком для моей королевы». Конец книги.